Здорово, кидарьё, я приветствую вас. Сейчас трудно и скоро, заеденем мы сейчас. Слушайте, мудилы, чтоб вы обосрались. Мы вас ебали в жопу, а вы уже догадались? РП, это круто. РП, это круто. Короче, кому не нравится отчёта, иди отсюда, сука, ёбаная в роту. Выруби наше, мы злой в ротовца ебися, и иди к бабочке, сусал к милу кису. РП, это круто. Сука, нахуй, РП, это круто. Короче, послушайте, ёбаный в рот, родителей ваших ебали мы в рот. Ну а кому не понравится наше музло, те пусть дула атака, засуну пачку. РПУ, круто. Кого сказал РПУ, это круто. Сука, нахуй, РП, это круто. Понял, сука, РП, это